Глава 19. Усекновение главы святого Себастьяна. Подобно стареющей женщине, отчаянно пытающейся походить на ту девушку, какой она себя помнит, Лето тщилась воспроизвести оставшиеся позади золотые дни своего террора. Солнце светило гуще и не так вульгарно, но уставало быстрее. Тут и там по городу уже лежали деревянные мостки для грядущей высокой воды. И пока пик туристического сезона неумолимо становился достоянием истории, которая, скорее всего, признает его не стоящим внимания, меня преследовало неприятное чувство чего-то ускользающего. И я надеялся, что это что-то не магия моей любви к Клио. Кризис, вызванный моим преступлением, состав которого заключался в том, что у меня имелось прошлое, миновал благодаря надломленному тюльпану, насильственному правонарушению, удовольствию, которое Клио получила, играя в спасение меня от уголовного преследования, и которое возникло в результате чувства сопричастности к общему заговору. Миновал в том смысле, что недовольство Клио моей личной историей было низведено из категории ЧП до дежурного номера в ее обширном репертуаре упреков, из которого она черпала во время наших еженедельных ссор. Пусть в пылу этих ссор она и утверждала обратное, тот болезненный эпизод, похоже, не нанес ей непоправимого вреда, однако я стал бояться, что это произошло со мной, хотя я об этом как раз умалчивал. Когда исчезла поглощавшая все мое внимание необходимость исправить случившееся, я вдруг почувствовал, произошедшее ранило меня. Все дело в том самом проклятом доверии, зыбучем песке, на котором неизменно покоится вся конструкция. Оно пошатнулось, ведь, как ни крути, мне было явлено доказательство того болезненного факта, что Клио способна ополчиться на меня в ситуациях, предотвратить которые я никак не мог. Вдобавок, невозможность поделиться с ней этими мыслями, ведь малейший намек на то, что не я один виноват в случившемся, вновь раздул бы этот более-менее преданный забвению вопрос до взрывоопасного кризиса, виделось мне глубокой царапиной на блестящей кирасе нашего единства. А может, я преувеличивал. Это мне свойственно. Я себя знаю. Я излишне драматизировал. Хотя меня в лучшем случае можно считать наполовину итальянцем, драматического дара мне не занимать, и расцветает он, когда я надолго остаюсь наедине с собой и лишаюсь корректирующего влияния, которое оказывают на меня внешние обязательства. Такой период настал как раз сейчас. Отпуск закончился, и Клио с головой ушла в рабочие дела галереи. К тому же она занималась сложными и отнимающими много времени приготовлениями к конгрессу о будущем итальянских музеев, который решил организовать. Я гордился ею, и даже если бы не гордился, то не вправе был бы расстраиваться по этому поводу, ибо сам навел ее на эту мысль во время нашего волшебного вечера на необитаемом острове Пальмария. Само собой, то, что надоумил ее я, означало, что в те редкие минуты, когда мы виделись, она вымещала на мне раздражение всевозможными организационными трудностями, но она вела бы себя точно так же, если бы автором плана был кто-то другой. Так что ставить это ей в вину я не мог. Нельзя было поддаваться цинизму, да и вообще слишком много думать, особенно о прошлом. А я заметил, что именно этим и занимаюсь. Потому что, хотя Клио действительно была не права, с такой страстью обвинив меня в том, что я не смог распрощаться с прошлым и ежедневно вспоминал о Деборе Дримбл, ее обвинения заставили меня всерьез задуматься, и это произвело обратный эффект. Теперь Дебора Дримбл возникала в моих мыслях чаще, чем когда-либо. Вдобавок мне захотелось навести порядок в моих метаниях и укрепить уверенность в себе, сравнивая нынешнюю ситуацию с кризисами, постигшими другие мои романы. И хотя все без исключения подобные сравнения выходили в пользу моих отношений с Клио, они вскрыли выгребные ямы минувших дней, и поднявшийся оттуда смрад былых поражений грозил пропитать все. Прошлое опасно, тут я с Клио согласен. Оно отравляет источники. Тот, кто готов целиком предаться смутному недовольству, не должен с недоверчивым и оскорбленным видом сидеть на месте, как горный козел на своем одиноком утесе, и ждать, пока его успокоит другой. Он должен сам быть творцом своего счастья. Моей задачей было с радостью взвалить на себя вину за все практические трудности, с которыми сталкивалась Клио при организации Конгресса, и, окажись он успешным, всячески отрицать, что задумка была моя. А если вспомнить время, когда мы были друг другу ближе всего, то первой приходила в голову наша игра. Чтобы отвлечь Клио и вновь сблизиться с ней, мне следовало возобновить наши поиски последней картины Караваджо. В прошлом, когда все мелкие, но неразрешимые сложности настоящего дня только поджидали нас, мы умели играть как дети и были искренне счастливы вместе. Однако мы жили в Венеции, и времени на путешествие у нас не было. Требовалась теория, согласно которой картина вполне могла быть спрятана здесь. Но отвлекать Клео просьбой придумать такую теорию я не мог. Нужно было сделать это самому. Я погружусь в изыскание и удивлю ее. И мы вернемся к нашей игре. Пока я, лишенный экспертных разъяснений Клео, копался в ее книгах и всех цифровых архивах, какие только можно было нарыть в интернете, я ощущал себя приверженцем теории заговора, который ищет в документах об НЛО, потерпевшем крушение в Розуэлле, доказательства того, что Земля плоская. Когда занимаешься любительскими исследованиями, главная сложность не в том, что ты ничего не можешь доказать, а в том, что ты можешь доказать что угодно. Доказательства неверных утверждений обнаруживаются в мгновение ока. Научное сообщество поднимает тебя на смех, что, в свою очередь, подливает масло в огонь теориям заговора, и все повторяется сначала. У людей слишком много свободного времени. Вот в чем главная проблема нынешнего дня. У всех людей, кроме Клио. И это было следующей по значимости проблемой. Но я не был любителем. По образованию я филолог-античник. А это, черт побери, тоже историческая дисциплина. Хотя я лучше знаком с языческими храмами, чем с церквями, и чаще наведывался в Афины времен Перикла и Рим времен императора Августа, чем в красочную Италию времен Караваджо, я располагал всеми знаниями и навыками, необходимыми для исторических поисков. Нужно было лишь приложить дополнительные усилия, чтобы углубиться в эпоху, которую до этого я лишь праздно навещал вместе с Клио. Хотя многие утверждают, что на Караваджо повлияла венецианская школа живописи, ничто не указывало на прямую связь города и художника. Возможно, в молодости он бывал здесь со своим учителем Симоно Петерцано, но был слишком юн, чтобы оставить хоть какой-то след. Если не считать пока не найденную последнюю картину, спрятанную здесь по причинам, которые мне еще предстояло придумать, в городе не было ни одного полотна Караваджо. Хорошее начало. Мне пришло в голову, что ключом к тайне могут стать биография и контакты знатных покровителей Караваджо. Большие надежды подавало могущественное семейство Колонна. Филиппо I Колонна помог Караваджо сбежать из Рима после убийства и приговора. В Неаполе художник до конца жизни пользовался покровительством маркизы Констанцы Колонна. Судя по тому, что Деодато Джентиле сообщил Шипионе Боргезе, последняя картина Караваджо после его смерти короткое время находилась у нее. Я углубился в ее жизнеописание. В 1567 году, в возрасте 12 лет, Констанцу выдали замуж за 17-летнего Франческо I Сфорца. Этот Сфорца был маркизом Караваджо, городка в Ломбардии неподалеку от Милана, откуда происходили родители художника и название которого он выбрал себе в качестве псевдонима. Отец Караваджо служил управляющим у маркиза Сфорца. Это чудесное совпадение я воспринял как знак того, что нахожусь на правильном пути. Поначалу брак Констанцы трудно было назвать счастливым. Вскоре после свадьбы она написала отцу: «Если ты не заберешь меня от этого мужчины и из этого дома, я покончу с жизнью, и если это будет означать погибель моей души, то так тому и быть». Чтобы защитить девушку от себя самой, ее отправили в монастырь. Это помогло. Она пересмотрела свое положение и в 1569 году родила Франческо Сфорца, первого из 6 сыновей. Констанца Колонна рано овдовела. Франческо умер в 1580 году. Ей было 25. Я обнаружил, что между семейством Сфорца и Венецией существовала связь. В 15 веке один из предков мужа Констанцы построил в Сестьере Сан-Марко, рядом с дворцом Фольер на Гранд-Канале, Палаццо Ка дель Дука. В 20-е годы XVI века в нем находилась мастерская Тициана. Если Констанца Колонна унаследовала имущество супруга, значит, она владела и этим роскошным венецианским палаццо. Меня охватил азарт. Увы, дальнейшие поиски показали, что еще в 15 веке из-за обострившегося конфликта между Венецианской республикой и Миланским герцогством Ка дель Дука был конфискован властями. Ко времени смерти Караваджо здание уже более полутора веков не принадлежало семейству Колонна. Я попробовал привязать к Венеции род Боргезе. В какой-то момент мне показалось, что у меня клюет, но речь шла о телеповаре Алессандро Боргезе, организовавшем в Венеции открытый кулинарный мастер-класс. Не стоило забывать, что в интернете полно не имеющего отношения к делу современного мусора. Импозантный мраморный бюст-портрет Шипионе Боргезе 1632 года, работы скульптора Джана Лоренцо Бернини, между 1892 и 1908 годами выставлялся в галерее «Дель Сейченто», где работала Клио. Но этот факт, сколь бы важным он ни был, не мог служить прочным основанием для утверждения, что предназначенная Шипионе Боргезе картина тоже была привезена в Венецию 3 века назад. Я должен был играть лучше, иначе ничего не выйдет. Нужно было попытаться думать как Клио, отталкиваться от краски и художников, а не уповать на маркизов, кардиналов и телеповаров. Я вспомнил, как Клио рассказывала, что существуют различные версии многих картин Караваджо, их жадно копировали. Чаще всего это происходило прямо в мастерской, когда краска на оригинале еще не высохла. На копии был спрос, и копировщикам следовало торопиться, пока полотно не отправили заказчику. Тогда становилось уже поздно. Мне подумалось, что копировщики были осведомлены о свежих работах Караваджо лучше, чем кто-либо другой. Если кто и видел его последнюю картину до ее исчезновения, то некто из них. По этому следу и надлежало идти. Оказалось несложно выяснить, что главными копировщиками поздних работ Караваджо были 2 художника из исторических Нидерландов. Луи Финсон из Брюгге и уроженец Гамбурга Авраам Винк из Амстердама. Кисти Финсона принадлежали известные копии «Мадонны с четками», ныне находящиеся в Вене, и «Юдифи» и «Алаферна», выставленные в палаццо Дзевалло Стильяно в Неаполе. Художники жили и работали в Неаполе в одно время с Караваджо. Все 3 были хорошими друзьями. Они могли быть свидетелями его смерти. Вполне возможно, видели и исчезнувший автопортрет в образе Марии Магдалины. Но тут след терялся. Связать Финсона и Винка с Венецией никак не удавалось. Я решил зайти с другого конца. Начать с Венеции и терпеливо протянуть нити от венецианских караваджистов и подражателей к мастеру. Я углубился в чтение, но с удивлением обнаружил, что в Венеции у Караваджо последователей не было. Похоже, в светлейшие его произведения ценились не столь высоко, как в остальной Италии и Северной Европе. Здесь никто не следовал по его стопам. Стиль Караваджо не пришелся венецианцам по вкусу. Легендарный искусствовед Роберто Лонги сформулировал это с присущим ему изяществом. Караваджо вырос в сельской местности между Миланом, Бергамо и Брешией, где ложатся длинные тени, и выработал свою мрачную, натуралистическую манеру в Риме, городе, во всем являющемся полной противоположностью яркой, блистательной Венеции. Свет и цвет утекли из его работ с водами Тибра, что струились в сердце прогнившего города, который готовился к злодейской контрреформации, исполненной роскоши и страдания. Однако имелось и одно примечательное исключение. В сборнике статей о собраниях живописи в Венеции XVI-XVII веков под редакцией Линды Бориан и Стефании Мейсон, нашедшемся в библиотеке у Клио, я обнаружил статью Линды Бориан и Изабеллы Чикини о собрании Джованни Андреа Лумаги, венецианского коллекционера и торговца искусством. В Венеции 17-го столетия он был единственным человеком, интересовавшимся творчеством караваджистов. Оттого-то его коллекции и была посвящена целая статья. Авторы предполагали, что появление этих картин в Венеции, где их мог оценить и приобрести Лумага, объяснялось тем, что в 1626 году Здесь поселился фламандский живописец Николас Ренье. Он тоже был близким другом Караваджо. Познакомились они в Риме. К тому же Ренье был хорошо знаком с Луи Финсоном и Авраамом Винком. Переехав из Рима в Венецию, Ренье привез с собой многие работы из своей частной коллекции, среди которых были и полотна Караваджо. В этом исследовании я наткнулся на имя Франческо Саверио Бальдинуччи. В своем жизнеописании художника Луки Джордано он вскользь упоминает коллекцию торговца искусством Джованни Андреа Лумаги. Среди перечисленных Бальдинуччи картин находилась «Кающаяся Мария Магдалина» в стиле «Спаньолетто». Это прозвище «Маленький испанец» принадлежало Хосе де Рибере, одному из первых и самых преданных и одаренных последователей Караваджо, который приехал в Неаполь из Испании специально, чтобы встретиться с мастером. Картина в стиле «Спаньолетто» — это, считай, картина в стиле Караваджо. И именно она не числилась в описи имущества, составленной 7 января 1677 года перед продажей коллекции по заказу Лукреции Бонамин, вдовы Джованни Андреа Лумаги. То, что картина в опись не вошла, могло означать только одно. Вдова решила ее не продавать. Хорошо, минуточку. Кажется, это зацепка. Вообще-то я хотел еще раз сыграть в нашу игру, только чтобы порадовать Клио, но теперь уже и сам был близок к тому, чтобы поверить в свою теорию. Не исключено, что упомянутая Бальдинуччи Мария Магдалина и является последней работой Караваджо. Ее мог привезти в Венецию Николас Ренье и продать здесь Лумаги. А Ренье приобрел ее через Луи Финсона и Авраама Винка. Все это было не исключено. А если картину не внесли в опись, составленную для продажи коллекции, потому что она не выставлялась на продажу, значит, не исключено и то, что она все еще находится в Венеции. У меня голова пошла кругом. Я принялся лихорадочно перебирать возможные варианты. Венеция — небольшой город, но и не крошечный. Где Лукреция Бонамин могла держать картину? Надо было выяснить, где она жила. В статье «Бориан и Чикини» я нашел упоминание нотариального акта, датированного 1701 годом, в котором был зафиксирован факт смерти Лукреции Бонамин в возрасте 76 лет. Возможно, сохранились и другие документы. Следовало наведаться в архив. Поход в архив оказался отдельным приключением, но зацикливаться на этом я не хотел, а хотел поскорее найти искомое и поразить Клио своей находкой. Я узнал, что Джованни Андреа Лумага с супругой жили в большом доме в Санта-Марине, который снимали у семьи Дандоло за немалую сумму — 300 дукатов. Овдовев, Лукреция Бонамин переехала в дом поменьше, в соседнем приходе Санта-Мария-Нова, где и прожила до самой смерти. Если Мария Магдалина кисти Караваджо не была продана в 1677 году, значит, картину перевезли в новый дом в Санта-Мария-Нова. А если больше она нигде не всплывала, значит, она все еще хранится там. Должна храниться. Иначе и быть не может. К сожалению, более точного адреса, чем название прихода, у меня не имелось. Но приход — это ограниченная территория, которую вполне можно прочесать. Церковь Санта-Мария-Нова находилась в Канареджо, рядом с церковью Санта-Мария-де-Миракули, но в XIX веке ее снесли. Выходит, речь шла о восточной части Канареджо. Оттуда и нужно было приступить к поискам. Приключение могло начинаться. Вот только пока приключение начаться не могло. Организация Конгресса занимает больше времени, чем думаешь, и даже если ты ожидаешь, что она займет больше времени, чем думаешь, она займет еще больше времени, чем ты думал. И в этом заключается общая проблема большинства вещей и явлений. Все они занимают слишком много времени. Один мой нидерландский приятель из писателей однажды разъяснил мне закон сохранения неприятностей, в соответствии с которым, как только старые проблемы с грехом пополам оказываются решены, немедленно из ниоткуда возникают новые проблемы. Позволю себе процитировать самого себя. От любых попыток что-то предпринять, ситуация почти всегда становится только хуже. Однако я все больше убеждаюсь в том, что этот закон лишь частично объясняет универсальную силу, правящую миром и имя ей – закон сохранения всего. Естественное состояние вещей – оставаться прежними. И тому ничтожному смертному, который вздумает изменить хоть какую-то малость, придется приложить для этого сверхъестественные усилия. Мудрец не стремится ничего предпринимать, ибо знает, человеческая жизнь конечна и, скорее всего, слишком коротка. В Италии естественная вязкость мира чувствуется сильнее, чем где бы то ни было. Как-то мне на глаза попалось граффити на стене «Italians do it better» — «Итальянцы сделают это лучше». Кто-то зачеркнул «better» и заменил его на «later» — «позже». Я вовсе не намекаю на то, что Клио в этом смысле типичная итальянка. Скажу так, в итальянском контексте ей не оставалось ничего другого, кроме как действовать по-итальянски. К тому же многие ее усилия оказывались тщетными. Клио казалось, что ее начальница, директриса галереи Дельфина Балларин, не поддерживает идею Конгресса, и это подозрение постепенно переросло в убеждение, что начальница активно старается ей помешать. Я поинтересовался возможным мотивом этого предполагаемого саботажа, но то был глупый вопрос. Само собой, мотив всегда один — зависть. Успех подчиненного ни в коем случае не должен нарушать внутреннюю иерархию. Ответ на вопрос, способна ли Клио организовать полезный конгресс, зависел не от ее качеств, а от ступеньки, которую она занимала на иерархической лестнице, и если благодаря своим качествам она могла достигнуть большего успеха, чем предполагала ее должность, следовало вмешаться и восстановить естественный порядок вещей. И мне, или нам, нет ни малейшего смысла возмущаться, так заведено и точка. Саботаж никогда не принимал форму очевидного противодействия, а прятался за улыбающейся маской небрежности, более чем умышленной. Показательный пример — официальные приглашения потенциальных докладчиков. Протокол требовал, чтобы приглашения исходили от лица, стоящего на той же ступени иерархии, что и приглашенный. Чиновник второго класса не вправе пригласить министра дружественной державы. А у Клио на примете были директора крупных итальянских музеев. Хотя большинство из них неофициально дали ей свое согласие, официальные приглашения должны были исходить от директора галереи Дель Сейченто, то есть от Дельфины Балларин. Госпожа Балларин неоднократно обещала отправить приглашение, бурно выражая свой энтузиазм и благодарность Клио за организацию такого мероприятия, но затем не делала ровным счетом ничего. Решить эту проблему можно было в обход официальной иерархии, полагаясь на волшебный эффект родового имени Клио и воспользовавшись ее приятельскими отношениями с подругой ее научного руководителя, благодаря которой Клио, по сути, и взяли на эту работу. Но все это стоило времени и усилий, и крайне удручало ее. В те дни я как мог старался жить на цыпочках. Вел себя как идеально вышколенный слуга. Терпеливо позволял ей вымещать на мне свою досаду, и когда у нее было плохое настроение, держался тише воды, ниже травы. Однажды в воскресенье, когда Клио заявила, что этот долбанный конгресс ей до лампочки и пора заняться чем-нибудь поприятней, я решил, что самое время представить на ее суд мою теорию. Она выслушала меня с выражением то ли изумления, то ли умиления на лице. «Но зачем ты во всем этом копался?» — спросила она. «Ради меня?» «Ради нас?» «Мне подумалось, нам не помешает новое приключение?» «Какой ты милый!» «Но что ты думаешь о моей теории?» — спросил я. «Весьма забавная», — ответила Клио. «Увлекательности у нее не отнять. Спасибо тебе за это». «А как насчет научности?» «Скажем так, некоторые тривиальные подробности в твоей реконструкции событий, пожалуй, не слишком убедительны. Слабое место твоей гипотезы в том, что она, по сути, полностью основывается на свидетельстве Бальдинуччи, а это поздний источник. Жизнеописание Луки Джордано датируется, если не ошибаюсь, 1728 годом. Ты прав в том, что эта Мария Магдалина никак не может принадлежать кисти Луки Джордано, как утверждает Бальдинуччи. Проблема может возникнуть, если мы заглянем в опись коллекции Антонио Марии Лумаги, сына твоего Джованни Андреа Лумаги, составленную в 1743 году, когда Антонио переехал в Неаполь и обнаружил в ней анонимную Марию Магдалину. Эту опись я знаю. Она включена в индекс провинанса Гетти. Чтобы утверждать, что упоминаемая Бальдинуччи картина все еще находится в Венеции, нам нужно доказать, что указанное в неаполитанской описи 1743 года полотно — совсем другое произведение. Это маловероятно, но не исключено. Дальше встает вопрос об идентификации этой картины как последней работы Караваджо. То, что она, по словам Бальдинуччи, написана в стиле «спаньолетто», говорит в твою пользу, тут я соглашусь сразу. И если в то время в Венеции и находилась хоть одна работа Караваджо, то вполне возможно, что привез ее из Рима именно Николас Ренье. Но три последние картины Караваджо, заказанные Шипионе Боргезе, были написаны в Неаполе, а Ренье не имел к Неаполю никакого отношения. Он в то время находился в Риме. С Караваджо он общался раньше, когда они там жили. То, что Финсон и Винг могли выступить в качестве посредников, это ты хорошо придумал. Иначе гипотеза развалилась бы. Но мне по-прежнему не ясно, зачем вдруг Финсон и Винг обратились к Ренье в далеком Риме. Эту часть теории надо бы подразвить. Здесь в твоем сценарии белое пятно. Хотя, вообще-то, все это в рамках возможного. Ну а если ты прав, и упомянутая Бальдинуччи картина и впрямь является нашим последним Караваджо, и Лукреция Бонамин перед смертью спрятала ее где-то в Венеции, тогда меня удивляет, как ты не вспомнил о том, что семейство Лумага оплатило строительство часовни Спасителя в церкви босых кармелитов, где в 1732 году был заложен их семейный склеп. Такая часовня представляется мне более подходящим тайником, чем съемный дом в рабочем районе Канареджо. И церковь, и часовня все еще существуют. Я бы начала поиски оттуда. Официально церковь босых кармелитов носит название Санта-Мария-ди-Назарет, церковь Святой Марии из Назарета. Находится она на берегу Гранд-Канала, у подножия моста Скальцы, напротив вокзала Санта-Лучия. Готовясь к экспедиции, мы тщательно изучили фотографии капеллы рода Лумага. Часовня оказалась небольшого размера, с цилиндрическим сводом, позднее, в 1732 году, расписанным Тьеполо. Внутри алтарь из полихромного мрамора. Центральное украшение — мраморное распятие более позднего периода, обрамленное по бокам тремя серыми коринфскими колоннами, которые поддерживают напоминающие часы причудливый тимпан с ракушечным орнаментом наверху и маленьким круглым окошком в середине, по бокам охраняемым сфинксами. Мы попытались представить себе, где может быть спрятана картина. Самым очевидным местом казалась центральная мраморная панель, служащая фоном для распятия. За ней мог скрываться тайник. Но Клео засомневалась. Распятие явно датировалось концом XVIII века. Оно появилось здесь позднее. Вероятнее всего, и мраморная панель была установлена тогда же. Будь за этой стеной спрятана картина, при установке ее обнаружили бы. Тимпан исключался из-за окошка. Оставался алтарь. Судя по фото из интернета, между передней и задней частью алтаря вполне мог быть зазор. Между прямоугольным столом и вогнутой задней стеной, на которой покоились шесть колонн, могла находиться щель. Не исключено, что это указывало на тайную нишу, хотя трудно было представить, как сдвинуть тяжелые мраморные конструкции, чтобы проникнуть в щель. Вдохновленные нашими приключениями в Порто-Венере, я предложил осмотреть пол. Фотографии не давали полной уверенности, но часовня была неглубокой, а пол на вид цельным. И тут взгляд Клео упал на боковые панели. Казалось, правая располагалась глубже в стене. Эта асимметрия могла быть не случайной. Алтарь украшал простой барельеф с изображением ангела, указывавшего направо. Возможно, это знак? «Ты говоришь, будто озвучиваешь документальный фильм на канале National Geographic», — заметила Клео, с наводящими вопросами в конце абзаца. «Сначала нагнетаешь атмосферу, а потом рекламная пауза». Она рассмеялась. Я был счастлив видеть ее впервые за много дней в хорошем настроении. С рекламой романтического уикенда в Венеции для двоих подхватил я. Рука об руку мы вышли из нашего дома у галереи и прямо сквозь воскресную толпу отправились навстречу новому приключению. Добравшись до церкви Святой Марии из Назарета, мы увидели, что здесь творится какой-то переполох. У входа стояла скорая. Приехала и полиция. Набережная у церкви была огорожена красно-белой лентой, из-за которой на происходящее глазели туристы с камерами на изготовку. На земле посреди каменных осколков кто-то лежал. «Видно, фрагмент фасада обрушился», — предположила Клео. «Прямо на голову этому парню. Вот как бывает, когда в стране слишком много памятников архитектуры и слишком мало денег, чтобы поддерживать их в приличном состоянии. Зато парень увезет домой венецианский сувенир, здоровенную шишку. Все же по оригинальной пластмассовой гондолы. Похоже, нам ничего не оставалось, как отложить осмотр церкви и величайшее открытие в истории западной живописи. Вход был закрыт и, судя по всему, надолго. Мы подошли к оградительной ленте, чтобы поточнее оценить ситуацию. По другую сторону стоял полицейский и с важным видом надзирал за порядком. Клио обратилась к нему с вопросом, скоро ли снимут ограждение. Ответить на этот вопрос даже приблизительно слуга закона никак не мог. Клио выразила свое возмущение тем, что от наших архитектурных памятников просто так отваливаются обломки. Тут он вынужден был ее поправить. Дело не в этом. Все произошло иначе. Лежащий на земле парень — голландский турист, и ему пришла в голову чудесная мысль сделать селфи со статуей святого Себастьяна, что стоит вон там в левой нише, в нижнем ряду. Сколько до нее? 4 метра? Турист забрался в нишу. И грохнулся на землю, закончила за полицейского Клео. Надеюсь, он сломал шею. «Все намного хуже, до Торресса», — возразил он. Парень ухватился за голову статуи, и та отломилась. Вот почему он упал. Только тогда мы заметили, у статуи слева в нижнем ряду недоставало головы. В том месте, где голова откололась, мраморная шея сверкала свежей белизной. Бедный Себастьян, и так испещренный стрелами, теперь еще и безо всякой причины был обезглавлен. Клео пришла в ярость. Я потянул ее за собой подальше от места происшествия. Она вполне могла перепрыгнуть через ленту и испинать разбившегося голландца до паралича, если у того и так уже не отнялись конечности. Надеюсь, он станет инвалидом и импотентом, проведет остаток своей никчемной жизни наедине со своим селфи в высотке самоубийц на окраине нового микрорайона в этой вашей сраной варварской стране. И бесконечные ливни тамошней вечной осени будут терзать его окна и его совесть», — возмущалась она. «Эта статуя святого Себастьяна — шедевр позднего венецианского барокко работы Орацио Мариналли. Бывший шедевр. Теперь-то она безвозвратно испорчена. Этот малолеток, который только того и достиг в жизни, что научился дрочить, понятия не имеет, кто такой Орацио Мариналли и насколько редкое и ценное произведение искусства он погубил своим инфантильным и скотским поступком. Эта скульптура была сделана между 1672 и 1680 годами. Она продержалась почти 3,5 столетия, выстояла нашествие армии Наполеона, австрийского императора, Гарибальди, Муссолини и Гитлера, но одного дебила в семейных трусах и кедах, который желает сделать селфи, достаточно, чтобы перечеркнуть 300 лет истории. Ей-богу, я надеюсь, он уже не встанет на ноги. И лично напишу его родителям, чтобы не горевали о потере ничтожества, которое по ошибке произвели на свет. Нет, Илья, пора взглянуть правде в глаза. Разграбление Рима варварами нанесло меньше вреда, чем стада идиотов в коротких штанишках, что заполонили наши города теперь. Мы свидетели последнего и окончательного варварского нашествия на Италию. То, что ты здесь наблюдаешь, это похороны Европы, и все эти туристы толпятся вокруг, пялятся и фотографируют, не сознавая, что они сами и отправили на тот свет 3 тысячелетия европейской культуры. Мы остановились у вокзала, изрыгавшего в хрупкий город свежие партии рюкзаков и чемоданов на колесиках. Клео взглянула на здание и сказала: «Пойдем?» «Куда бы ты хотела?» — спросил я. «Все равно, куда угодно. Я больше не могу. Хочу уехать отсюда навсегда». Но мы, конечно, не уехали. Нас удерживали препятствия и обязательства. Нас удерживала жизнь, которую нужно было жить, и конгресс, который нужно было организовать и который, в конце концов, принял форму круглого стола с меньшим количеством докладчиков, чем Клео поначалу планировала. Директриса Дельфина Баларин отказалась поддержать ее инициативу. Зато докладчики собрались такого калибра, что Баларин имела все основания завидовать своей подчиненной. Чтобы помочь начальнице хоть как-то примириться со своим грядущим успехом, Клео предложила ей почетную роль — выступить с приветственной речью. За директрисой в программе значились Айке Шмидт, директор Флорентийской галереи Уффици, Антонио Паолуччи, директор Ватиканских музеев, Жан Клер, французский писатель и искусствовед, хранитель общего национального наследия Франции и автор нашумевшей книги о музейном кризисе, и Алессандро Моттоло Мальфино, ведущий музеолог Италии, если не всей Европы. Среди публики, собравшейся в актовом зале галереи, был и я. Пропусти я это событие, Клео ни за что не простила бы меня, да я и сам не хотел его пропускать. На Клео был сногсшибательный шелковый юбочный костюм от Армани антрацитного цвета с жакетом на диагональной застежке и туфли на каблуке марки Mad Hatters цвета Феррари. Собралась приличная аудитория. Актовый зал был заполнен на 3/4, не меньше. Я сидел в последнем ряду и заранее гордился Клео. В своей помпезной речи, по доброй итальянской традиции изрядно затянутой, директриса с блеском прикинулась скромной хозяйкой дома, заранее отмахивающейся от комплиментов ее прекрасной инициативе, дабы поместить в центр внимания именитых докладчиков, которых, хотя они, конечно, не нуждаются в представлении, она обстоятельно представила публике из всех их очевидных достоинств, подчеркнув восхищение, которое высокие гости питали к ней. Айке Шмидт, директор Уффици, рассказал, что все его внимание по-прежнему занимает вопрос, который стоял перед ним еще при вступлении в должность 3 года назад. А именно, до неловкости банальная, практическая, но по сути неразрешимая проблема очередей. На его попечении находится коллекция самого прекрасного, что сотворило человечество за 1000 лет, но он вынужден посвящать все свое время сокращению очередей у входа в музей. Ситуация была катастрофической уже, когда он приступил к работе. Туристы простаивали в очередях не меньше 3 часов и валились с ног от усталости еще до того, как попадали внутрь. И он вынужден честно признать, с тех пор ничего не изменилось. Руки директора связаны. Музей находится в старинном дворце в историческом центре Флоренции, и нельзя просто взять и перестроить его так, чтобы вместить нескончаемый поток туристов. Расширить часы работы директор не в силах. Едва Шмидт заикнулся об этом, как профсоюз музейных работников объявил ему войну. Недавно он пригласил на консультацию американских специалистов в области сдерживания толпы и манипулирования ее поведением. Теперь вся надежда на них. Далее Шмидт увлеченно говорил о научной миссии своего музея и музеев в целом, но сам же признал, что в нынешние времена, в первую очередь требующие от музейного руководства умение контролировать массы, с подобными речами он выглядит как ходячий анахронизм. Антонио Паолуччи оказался изысканным интеллектуалом в возрасте и выглядел так, будто в любой момент может наизусть процитировать Данте, что он и сделал. «Мгновенно это скопище большое, спеша бегом настигло нас». Из 18-го канто «Чистилище», где описывается, как толпы лентяев и празнолюбцев обречены в наказание за свои грехи вечно бегать друг за другом. Этой цитатой Паолуччи открыл свой доклад. Затем он отметил, что если в случае Уффици его уважаемого коллеги Шмидта Тутта Квелла Турбомания насчитывает 4 миллиона посетителей в год, безусловно, внушительное количество, то он, директор Ватиканских музеев, вынужден иметь дело с цифрой в 1,5 раза больше. Вдобавок, его музей единственный в своем роде, ведь задумывался он не как музей, а как сокровищница Священного престола. Его коллекция — застывшее пламя 1000 лет христианского служения, эпицентр культурного самосознания Европы, сердце и художественная совесть Святой Матери Церкви. Он нарочно не чурается высоких слов, чтобы подчеркнуть, это собрание никогда не предназначалось для публики, тем более для миллионной публики. Не только экспонаты, но и сама структура музея является частью камерного интерьера папского дворца. И да простится ему небольшое преувеличение, но дело и вправду обстоит примерно так, сквозь личные покои святого отца приходится прогонять миллионные стада посетителей. Стоит ли удивляться, что это чревато гигантскими проблемами, ведь хрупкие и скрипучие залы не были рассчитаны на то, что в них будут топтаться 6 миллионов пар ног в год. Микеланджело был бы поражен, узная он, что его Сикстинскую капеллу посещают 20 тысяч туристов в день. Он и помыслить о таком не мог. Раз в 20-30 лет здесь собирались на конклав кардиналы. В этом и состояло предназначение капеллы – служить местом обдумывания и размышления в закрытом мире церкви, местом, где даже кардиналы от благоговения теряли дар речи, а вовсе не в том, чтобы потешать толпу. Главная проблема, по словам Паулуччи, заключалась в невозможности безнаказанно разрешить то, чего эти конструкции не выдержат. Люди дышат, и дыхание 6 миллионов посетителей в год вперемешку с пылью и частицами кожи представляет смертельную угрозу для фресок Сикстинской капеллы. Недавно фрески отреставрировали, и чтобы защитить их от собственной славы, установили систему очистки воздуха. Это была сложнейшая операция стоимостью десятки миллионов евро, ведь в стенах уникального исторического памятника нельзя абы как сверлить дыры и прокладывать трубы. Не утомляя публику подробностями, приходится констатировать: новая высокотехничная система кондиционирования не оправдала ожиданий. Провентилировать помещение, сквозь которое проходит 6 миллионов человек в год, просто-напросто невозможно. В заключение остается добавить, что фактически есть два варианта развития событий. Либо Сикстинскую капеллу закроют для публики, либо через несколько десятилетий человечество лишится фресок Микеланджело. Увы, по политическим соображениям, первый вариант невыполним. Жан-Клер подхватил эту мысль, задавшись вопросом. Для скольких человек из этих 6 миллионов посещение музея имеет смысл? Неужели мы и в самом деле думаем, что все эти азиаты и американцы хоть немного разбираются в произведениях искусства, ради которых выстаивают многочасовые очереди? Даже западные туристы не могут преодолеть пропасть между собственным мировосприятием и историческим и религиозным контекстом, в котором были созданы эти произведения. Мы не только отдали наше наследие на откуп массам, но и позволили невеждам утверждать, что они имеют на него моральное право. Стремление сделать изысканнейшие творения человеческого разума доступными для тупых масс свидетельствует о неуместной одержимости демократии и устаревшим социалистическим идеалам просвещения пролетариата. Клер говорил резко и угрюмо, как человек, привыкший к тому, что его неоспоримые суждения воспринимаются как провокации. И он был готов пойти дальше. Музеи — это склепы. Их существование само по себе — примета кризиса и симптом умирающей культуры, потому что культура живая в музеях не нуждается. Музеи — это мавзолеи ностальгии, в которых покоятся остатки прошлого, во всем превосходившего настоящее. А многие миллионы туристов — вуайеристы на похоронах вечерней страны, с опозданием явившиеся на похороны. Алессандра Моттола Мальфино начала свой доклад с исторического очерка развития музейной культуры в Италии и Европе, ясного и многое объясняющего. У нее, как у гранд-дамы музеологии, не было потребности в самоутверждении. Она могла позволить себе быть приятной. За кратким обзором истории последовал анализ одной современной тенденции, которая беспокоила докладчицу и которую она окрестила монополией международных гигантов. Под ними подразумевались известные на весь мир крупные музеи, которые пожирают своих менее крупных собратьев и, подчиняясь тирании рыночного мышления, все чаще профилируют себя как супермаркеты в сфере искусства, то есть стремятся к росту масштабов и объемов, чтобы увеличить прибыль от торговли атрибутикой. Главным помещением в крупных лондонских и нью-йоркских музеях, Британском музее, Музее Виктории и Альберта, Музее современного искусства, стал сувенирный магазин. Он — святыня святынь, где генерируется основная часть прибыли и где посетители, кстати сказать, проводят намного больше времени, чем в выставочных залах. Музейный магазин требует постоянного роста числа посетителей. Другие музеи по всему миру перенимают эту успешную экономическую модель. Что рискует затеряться в этой погоне за ростом, так это первая и основная задача музея – хранение. Как убедительно продемонстрировал в своем докладе Паулуччи, произведения искусства приносятся в жертву прибыли. Мольфино обозначила последствия этой тенденции, обрисовав, возможно, абсурдный, но, увы, совсем невоображаемый сценарий. Музеи Ватикана продают миллионы магнитов для холодильников, ежедневников, зонтиков, записных книжек, кружек, футболок и сервировочных подложек с изображением страшного суда Микеланджело, в то время как сама фреска, став жертвой повышенного внимания, блекнет с каждым днем. Заключительную дискуссию блестяще провела Клео. Она говорила хлестко, иронично и успешно побуждала всех четырех докладчиков продумать, к каким последствиям могут привести их утверждения. Наконец, она повернула разговор в сторону возможных решений, обозначенного всеми кризиса. От себя она предложила резко поднять цены на билеты. «Ведь это абсурд и позор», — негодовала она, «что мы разбрасываемся величайшими сокровищами мирового искусства по цене Биг-Мака и диетической колы». В зале одобрительно засмеялись, но Клео не шутила. «Почему бы не брать 400 евро за билет? А может, и того недостаточно?» И стоит рассмотреть возможность обязательных приемных экзаменов или пускать в музей на основании мотивированного письменного ходатайства. Алессандра Моттола Мольфино улыбнулась. «Достопочтенная Доторесса Кьявари Каттанео», — сказала она. «Боюсь, если мы хотим защитить и сохранить наше наследие, нам остается только одно — закрыть ворота перед натиском варваров и забаррикадироваться». Навалить у дверей мешки с песком. Клео предоставила другим участникам возможность возразить, но возражать никто не стал. На этом Доторесса Клео Кьявари Каттанео, поблагодарив всех, объявила круглый стол закрытым.